Лайнер уже начал медленно разворачиваться, когда мы подлетели к нему. «Вот в ту дверь тебе нужно», — показал мне пилот, остановив платформу возле небольшого карниза. Оплатил ему перелет и полетел к двери. Уже в полете обратил внимание, что я не единственный опоздавший на рейс. Еще две платформы подлетели к лайнеру, и пассажиры с них полетели следом за мной. Дверь оказалась обычным переходным шлюзом, в который мы втроем легко поместились. Покинув его, оказались перед пунктом охраны лайнера. Охрана нам ни слова не сказала насчет того, что мы немного опоздали на рейс. «Прошу всем приготовить карты FPS для проверки», — сказал один из троих охранников. Здесь я понял, что совсем забыл об этом. На флоте никто и никогда не проверял карты, на частных кораблях тоже обычно никто их не проверял. Здесь же это обязательно. Пропустив вперед двух опоздавших, сделал вид, что забыл, в какой карман засунул карту FPI, хотя прекрасно помнил об этом. Все время размышлял, может, стоит передумать, пока не поздно. Ведь один раз засветив карту FPI, в покойники снова не вернешься. Впрочем, для флота меня больше не существовало. Дело, связанное с Алзабией, тоже все уже закрыты. Официального преследования можно не бояться, иначе меня бы никто не стал приглашать в полицию на работу. «Ваша карта FPI?» — спросил охранник. Вот, и достав из ботинка, протянул ему карту. «Должно быть зарезервировано место на мое имя». Он провел картой по считывателю и посмотрел на данные. «Совершенно верно. Добро пожаловать на борт, Блесс, он вернул мне карту FPI. Ваша каюта номер 26. Верхняя палуба. Сколько с меня кредов? Ничего не нужно. Все оплачено. Проходите». Я прошел в открытый передо мной проход, сразу за ним находился лифт. Двое разумных, прилетевшие вместе со мной, ожидали, когда кабина опустится на наш уровень. «Успели», — сказал один из них. «Тоже опасался, что уже не пустят на борт», — ответил ему. «Глим», — представился он, хотя мог и не представляться. Я сумел рассмотреть его карту FPI, как и карту второго. «Горал», — представился второй. «Блесс». «Далеко летишь, Блесс?» — спросил Глим. «Сам пока не знаю». «Тогда заходи, отметим отлет из этой дыры». «Я в 57-й каюте лечу. Все равно несколько дней заняться будет нечем». «Боюсь, у меня не получится, поработать нужно», — ответил ему, вспомнив, что я сегодня решил, что алкоголь — это зло. «Что, весь полет работать будешь?» «Конечно, начальство нагрузило работой, приходится вкалывать за троих». «Может, пошлешь это начальство». Двери лифта приветливо открылись, и мы втроем зашли внутрь. «Не могу, уволят». «Тебе на какой этаж?» — спросил Глим. «На самый верхний». «Нам ниже». «Ты в люксе летишь?» «Я даже не знаю». «В последний момент сказали, что надо лететь». «Понятно». Они вышли на своем этаже, а я поехал на самый верхний этаж. Только после его слов задумался о том, что верхняя палуба — это действительно один премиум-класс и люксовые каюты. Впрочем, это касалось современных лайнеров, а этот лайнер старенький и расположение кают у него могло быть другим. Каюта действительно оказалась люксовой, но по меркам этого лайнера. Вначале я в нее несколько минут не мог попасть и уже решил, что замок в двери сломался, пока проходящий мимо разумный из числа местного персонала не подсказал мне, что каюта открывается не с помощью нейросети, а с помощью карты FPI и считывателя вместо замка двери. Это мне показалось жутким архаизмом и древностью, потому что придется везде с собой носить карту FPI. С другой стороны, я и так с ней не расставался никогда. Прятал в ботинке. Каюта не представляла собой ничего выдающегося по меркам современных лайнеров. Большая двуспальная кровать, расположенная в самом центре, мне понравилась сразу, а вот вся остальная мебель и оборудование оказались старыми, на них во многих местах виднелись потертости и следы эксплуатации. Как же хорошо быть на гражданке, не заставляют отстреливать мохнатых и всяких СБшников. Хотя именно ситуация с СБ-флота вызывала опасения больше всего. Вряд ли эти отстанут от меня. Слишком много я знаю. С другой стороны, их секрет раскрыт. Пиратам известно расположение секретного бункера и колонии. Впрочем, судя по всему, они и раньше это знали, благодаря одной дамочке, но все было так просто. На месте оружейки рвануло что-то весьма внушительное, наверняка это что-то приготовили для непрошенных гостей, таких как граф. Об этом сюрпризе он знал и не совался, но, когда это все уничтожили, база осталась без защиты с воздуха, и тогда он нарисовался. Интересно, АСБ сможет меня достать в центральных мирах? Сложно было оценить хотя бы примерные возможности флотского СБ на гражданке. На гражданке подобные полномочия были у полиции, но, как показывал мой опыт, эти структуры активно сотрудничали. В дверь скромно постучали. «Парни, я сказал, что стану отмечать отлет», — громко сказал в сторону закрытой двери. «Простите, я по другому вопросу», — сказал открывший дверь стюард. «По какому?» Через 2 часа капитан приглашает всех гостей люксов в главную кают-компанию. «Меня очень радует приглашение капитана, но, боюсь, я не смогу там быть». Почему же? У меня напряженный график работы, и мне нужно работать. Уверяю вас, это совсем ненадолго. Познакомитесь с другими пассажирами люксов. Сожалею, но я вынужден отказаться. Я и так отстаю от рабочего графика. Очень жаль, но, может, завтра? Нет, и завтра тоже, времени у меня крайне мало. Пожав плечами, он покинул каюту. Честно говоря, я отказался по другой причине. Мне вспомнился лайнер, который мы захватывали под видом пиратов, там все закончилось дракой с двумя родственниками императора. Здесь же я решил, что завязываю с алкоголем, а просто так там сидеть и выслушивать заумные речи о аварской аристократии не хотелось от слова совсем. Зная себя, я был уверен, что почти гарантированно посиделки там закончатся дракой. Поэтому я решил туда не ходить. К тому же мне недавно пришла идея нового вируса, но времени на его написание и проработку категорически не хватало, а здесь же у меня появились 4 дня, и я решил появившееся свободное время потратить на работу над новым вирусом. Стюарт оказался весьма настойчивым, он еще 3 раза приглашал от лица капитана в главную кают-компанию лайнера. Еще 2 раза он передавал приглашение от Глима и Гарама. Они также предлагали составить им компанию в кают-компании. От всех приглашений я сразу отказывался, увлеченный работой над вирусом. Весь перелет я не выходил из каюты, занимаясь исключительно вирусом. Питаясь у себя в каюте. Когда лайнер остановился на стоянке около станции, я почти закончил работу над вирусом. Только после я решил поинтересоваться, а куда мы, собственно, прилетели. Гвинерия, так называлась станция. Одновременно я вспомнил, что местное полицейское управление прислало заявку на меня.